Глава 17. Вообще, когда мужчина согласился отвезти меня к гадалке, я думала, что, зайдя в ее обиталище, я увижу совсем другой антураж. Мне представлялся какой-нибудь зловещий дом, где под потолком висели засушенные летучие мыши и пучки каких-нибудь магических трав. Все внутри должно было быть покрыто паутиной, а сама ведьма должна была быть черной и страшной. В мантии с хрустальным шаром в руках. Но все оказалось совсем не так. Во-первых, жила ведьма не в городе и даже не в доме на его окраине. «Мы идем в порт?» – удивленно спросила я у дракона, когда мы вышли к шумящей от количества людей набережной. На нас люди и нелюди не обращали никакого внимания, занятые своими делами. Дракон позаботился об этом, набросив на нас с ним личины других людей. И теперь никто не мог опознать в нас императора и одну из его невест. Кстати, я всегда любила море, но не думала, что оно есть в Немиране. По крайней мере, не ожидала, и мои новоиспеченные родственнички мне попросту не успели об этой детали рассказать. «Да», — коротко ответил мужчина, глянув на меня. «Кайл не любит, когда его разделяют с морем». «Кайл?» — удивилась я. «Разве гадалка не женщина?» «Думаете, что прорицательским даром могут обладать лишь представительницы прекрасного пола?» «Нет, конечно, просто...» «Сюда!» – перебил меня император, схватив за руку, обжигая ее теплом своей ладони, и потянул меня по причалу к небольшой яхточке. По узкому трапу мы взобрались на палубу. Я еще не успела даже оглядеться как следует вокруг, как нам навстречу вышел человек. «Что сказать?» Не такой я себе представляла ведьму. «Привет, Кайл!» Дракон взмахнул рукой, убирая с нас личины. Кайл чуть склонил голову, и тысячи бусин, вплетенных в его длинные темные волосы, обиженно звякнули. Мужчина растянул губы в улыбке. «Польщен, Брайн!» В живом темном взгляде заплескалась ирония. «И знаешь, я очень рад, что ты все же нашел время пропустить со мной по чарке рома». «Нет», усмехнулся дракон. «Я пришел сюда из-за леди Вельвет. На очередном испытании она попросила меня отвезти ее к прорицателю, и вот мы здесь». Кайл уже внимательнее посмотрел на меня, прищуривая взгляд, будто бы и правда что-то видел. «А девчонка с секретом», задумчиво сказал он. «Пойдемте, спустимся к каюте, там нам будет удобнее». Мы с императором спустились вслед за Кайлом вниз, в трюм. Вообще, этот мужчина производил довольно странное впечатление. В нем действительно было что-то мистическое. Однако в голове не укладывалось, что человек, наделенный силой предвидеть будущее, может оказаться таким раздолбаем. Последний термин напрашивался сам собой, потому что зрелище каюта Кайла представляло то еще. Здесь царил настоящий бардак. Кое-как раскиданные вещи, валяющиеся среди них на полу карты Таро, закапанные воском стены. Довершали все это пустые бутылки из-под рома, которых было такое количество, что становилось дурно. «Как в берлоге у медведя». Невольно вырвалось у меня, когда я, задев ногой валяющуюся металлическую кружку с каким-то липким содержимым, едва сумела удержать равновесие. И если бы не дракон, что тут же подхватил меня под руку, помогая удержать равновесие, я точно бы здесь растянулась рыбкой. «Я холостяк», — услышал мое замечание Кайл. «Если провалишь отбор, приходи, может, наведешь здесь порядок, а заодно скрасишь мою жизнь». Я усмехнулась, гордо вздернув подбородок, а вот император, стоявший рядом со мной, нахмурился. А еще, будто бы невзначай, положил руку на мою талию. «Может, начнем уже?» Раздраженным голосом сказал император, а Кайл заржал. «Друг, Брайн, что я вижу? Мне кажется, или загадочная леди Вельвет твоя новая фаворитка?» «Слово «фаворитка», боюсь, слишком неуместно по отношению к моей невесте, Кайл», заметил император, а в его голосе зазвучали нотки раздражения. «А, ясно, ясно. Надеюсь, что все твои невесты достаточно защищены от того, что происходит у тебя в замке. Я о том убийце, если что». «Убийцы?» Не выдержала я, вмешавшись. «О чем вы говорите?» Дракон посмотрел на меня таким тяжелым взглядом, что невольно захотелось куда-нибудь спрятаться. И все же мне не послышалось то, что сказал этот провидец. Он ясно сказал «убийца». Но кто и кого убивает? А главное, зачем? И с какой целью император решил это скрыть? Хотя, а как же иначе? Ведь весь его отбор может накрыться, если общественность узнает о том, что в замке завелся маньяк. «Леди, давайте не отвлекаться на дела, которые вас не касаются», — сухо сказал драконище, а я поняла, что точно дело нечисто. «Вы пришли за предсказанием. Что ж, Кайл в полном вашем распоряжении, а я подожду на верхней палубе. Обожаю смотреть на море». Мужчина вышел так быстро, что я даже не успела ничего ответить, а прорицатель вдруг расхохотался. «Да, не думал, что Брайн так занервничает. Ну что, попаданка, пообщаемся по душам?» «Попаданка?» – выдохнула я. «Как вы...» «Как узнал?» – улыбнулся мужчина. «Я никому не рассказывала». «Разумеется, но ты же пришла к прорицателю. Еще задолго до вашего прихода я знал, что мне предстоит знакомство со странницей, пришедшей издалека. Настолько издалека, что даже не из этого мира. Кстати, присаживайся». Кайл пододвинул мне стульчик с высокой спинкой, а затем сел напротив меня, заглядывая в глаза веселым взглядом. «Вижу, ты напугана, но не переживай, я никому не скажу. Я умею хранить чужие тайны». «Спасибо», – прошептала я. Мысли в голове спутались. Вначале я четко знала, что хочу спросить и о чем погадать мне, но теперь я совсем растерялась. «Как тебя зовут?» Кайл взял инициативу в свои руки, видя мое смятение. «Виктория, Вика, но в моем мире все звали меня Майки». Мужчина кивнул. «Красивое имя, что означает?» «Победа», смущенно призналась я.